«Эй, вратарь, готовься к бою». Среди гастролеров 60-х самыми заметными коллективами были московские и ленинградские театры. Однажды к нам приехал театр Ленинского комсомола. Его сейчас знают как Ленком, а тогда театр не стеснялся своего полного названия. В труппе «Звезда на звезде». Молодые Александр Ширвиндт, Михаил Державин, блистательный Всеволод Ларионов. И вот что интересно. В театральных аналах нет ни слова о спортивной стороне гастролей. А ведь были такие схватки, перед которыми канадская хоккейная серия 72-го года просто меркнет. Во всяком случае, для участников поединков на Челябинской земле. Не помню, кому на студии пришла в голову идея сыграть с ленкомовцами в футбол. Но все организовывалось солидно. Нет, мы не получали гонораров, подобно нынешним мастерам кожаного мяча. Однако афишу сделали самую настоящую. Она украшала собой гостиницу, где разместились артисты. На стадионе «Локомотив» состоится матч между «Вышкой» и театром Ленинского комсомола. Причем название «Вышка» несло только позитивное звучание. Так гости окрестили нашу команду. Подготовка к матчу была серьезной. Прежде всего, мы изучили манеру игры соперника и быстро поняли, что «Вышки» — крышка. Они ухитрялись не только бегать, но и забивать. У нас тоже были достойные игроки. Но, увы, они не бегали и не забивали. У наших уже тогда манера игры была, как у российской сборной, дотянуть до свистка. Но выиграть-то хотелось. И тут мы вспомнили про нашего друга, замечательного хоккеиста Анатолия Алькова, известного всем челябинским болельщикам. Анатолий 10 сезонов играл в «Тракторе», ездил в составе сборной СССР в Канаду. Для нас же важным представлялось то, что в отличие от крепких, кряжестых спортсменов, Альков был интеллигентного сложения, к тому же начитанным. А катался Анатолий так, что казалось, будто режиссер убрал звук. Не было слышно характерного звука скользящих коньков. Конечно, вышка не была пределом Толиных мечтаний, но он отозвался на приглашение, очевидно, из желания поближе познакомиться с артистками. А их на трибунах было несметное количество. Можно спорить о том, был ли Анатолий только половиной или всей командой, но второй половиной являлся вратарь. А вратарем поставили меня. Замечу, весь мой голкиперский опыт был почерпнут из фильма «Вратарь». Я метался в воротах, как лев. Сначала я отнесся к матчу несколько легкомысленно, но когда игра началась, появился спортивный азарт. Тем более, что публика на трибунах болела не на шутку. Правда, весь первый тайм я мяча почти не касался, поскольку Альков плотно прижал соперников к их воротам. С трибун неслось: «Толя, играй проще!» А вышковцы просто не добегали до противоположной штрафной. Если и случалось кому-то из наших сделать рывок, рванувший вскоре устало возвращался на свою половину. И вот в обстановке нашего полного превосходства мне все-таки удалось коснуться мяча. Надо было ввести его в игру, причем по правилам, с земли. А с земли я не умел. «Давайте выбью с руки», — попытался выкрутиться я. Но судья был непреклонен. Да и как можно было спорить с чемпионом страны по фигурному катанию, будущим судьей международной категории, самым популярным среди болельщиц челябинского футбольного клуба «Динамо», игроком Павлом Яковлевичем Ромаровским? В общем, я поставил мяч на землю, прицелился, ударил, и мяч, попав ленкомовцу в коленку, срикошетил прямо в сетку. Хохот на поле и трибунах поднялся такой, что создатели кинокомедии про вратаря могли бы позавидовать. По истечении тайма половину нашей команды заменили, естественно, не Алькова. Ушли операторы, с позором был изгнан звукорежиссер, поле покинули два рядовых редактора, любимец телезрителей, ведущий популярной программы, и в их числе я. Честь телевидения вышел защищать инженерно-технический состав телерадиоцентра, который спас игру и победил. После матча ко мне подошел Александр Анатольевич Ширвиндт. В глазах артиста читалась тоска. Приехать в Челябинск, глушь, провинцию, чтобы проиграть какой-то неизвестной команде. А ведь линкомовцы были чемпионами театральной Москвы, уступая в упорных схватках только команде Большого театра, и то лишь когда за нее играли артисты балета. «Старик, что же это?» Я говорю: «Да вы что, кто?» «А вон это самое интересное», и Ширвин показывает на Алькова. «Так это наш новый звукорежиссер, не теряюсь я. Такая творческая находка». О том, что состоялся матч века, телезрители так и не узнали. Ведь мы в основном были закадровыми людьми. А вот театральные зрители недоумевали. Почему на совершенно гражданском спектакле артисты передвигаются какой-то кавалерийской походкой? Действительно, в результате матча артисты ходили по сцене как мушкетеры после долгой скачки на лошадях. Затем мы, уже по-честному, сыграли с линкомовцами в настольный теннис, волейбол. Но за тот футбольный матч обиду москвичи затаили. Спустя 30 лет в Челябинск приехал театр сатиры. В доме актера устроили капустник, участвовали Державин и Ширвиндт. И вот со сцены Александр Анатольевич на полном серьезе говорит: «Мы играли в футбол с вашей вышкой, проиграли, однако я уверен, что у вас был подставной игрок». Что ж, как порядочные люди, мы во всем признались и за давностью лет были амнистированы. Но чувство победителей осталось до сих пор. Кумиры на стадионах. Популярную в 60-70-е годы идею единения творческой элиты и нетворческих масс лучше всего выражали праздники труда и искусства. Совершенно особый вид зрелищного представления. Переполненные стадионы, кумиры страны, на огромных сценических площадках, украшенные автомобили, приподнятое настроение, радость. Обязательной частью в прологе такого представления была кавалькада, участники которой на движущихся автомобилях изображали важные вехи истории страны, эпизоды гражданской и отечественной войн, освоение Целины, покорение космоса. Событий хватало. В первых праздниках участвовали настоящие звезды. Если по замыслу режиссера должна была промчаться тачанка, то в роли легендарного комдива Чапаева был, конечно, исполнитель роли Чапаева Борис Бабочкин, в роли его ординарца Петьки — Леонид Кмит. Пулеметчицы Анки в то время в боевом строю уже не было, исполнительница постарела, а замена снизила бы эмоциональный уровень восприятия героев картины братьев Васильевых. Всенародные любимцы Борис Андреев и Петр Олейников появлялись на стадионах в качестве персонажей фильма «Большая жизнь». Марк Бернес исполнял незабываемую «Темную ночь». Николай Рыбников напевал «Не кочегары мы, не плотники» из фильма «Высота». Борис Черков выступал с песней «Крутится, вертится шар голубой», который у всех ассоциировалась с кинодиологией про Максима. Как это было близко и понятно тысячам собравшихся. В то время многие простые люди, рассказывая о собственной жизни, излагали эпизоды из любимых фильмов, В кино все было так похоже на реальность, только гораздо интереснее. Однако постепенно исполнителей, столь любимых народом, становилось все меньше. Время брало свое. Сокращалась и продолжительность представлений. Чтобы как-то поддерживать интерес зрителей к праздникам, мы в Челябинске решили вносить в них местный колорит. Как правило, концерты в нашем городе обычно проводили столичные режиссеры. Впрочем, однажды подобное мероприятие Челябинская филармония, директором которой был Петр Крам, поручила провести мне, и я, используя очередной отпуск, целиком отдался празднику труда и искусства, с удовольствием погружаясь в его непередаваемую атмосферу. Но чаще мне приходилось исполнять свои обычные обязанности телевизионного режиссера. Так было и на этот раз. Итак, один из праздников на центральном Челябинском стадионе. Звучит торжественная музыка, подобающий текст и бессмертная фраза прошлых и нынешних ведущих. «Встречайте!» Начинает движение кавалькада пролога. Слышны восторженные голоса. «Ой, девчонки, Тихонов!» И звучит песня «Парней так много холостых» из фильма «Дело было в Пенькове», подтверждающая, что девчонки не ошиблись в своем смелом предположении. Вот в авто с открытым верхом проплывает первая красавица отечественного кинематографа Алла Ларионова. Жена Рыбникова катится по рядам. Колонна движется, вновь появляющихся узнают. И в общем гуле радости, душевного подъема, я вижу на мониторе картинку с камеры, которая захватила хвост кавалькады, последнюю машину, только готовящуюся к появлению на стадионе. Я вижу, как водитель обеими руками вцепился в руль, осознавая всю важность возложенной на него задачи. Он всем видом демонстрирует свою решимость выполнить высокую миссию, торжественно и плавно провести по беговой дорожке юного героя гражданской войны, любимого каждым южноуральцем, Орленка. Публика не могла не узнать этот образ, талантливо воплощенный в памятнике нашим земляком, скульптором Львом Головницким. Звучат первые аккорды песни «Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди». Робко газует полуторка с откинутыми бортами. В кузове, подобно знаменитому Челябинскому монументу, возвышается... Нет, какой там возвышается? Робко стоит щупленький парень, одетый в старую солдатскую шинель до пят, наверное, чтобы скрыть отсутствие так и не найденной костюмером революционной обуви. Папаха на нем таких же несуразных размеров, надвинута на глаза и не съезжает дальше лишь благодаря присутствию носа. Лица не видно, а значит, нельзя будет дать спасительный крупный план. И в довершение всего орленок обвязан бельевой веревкой. Я даже не успел подумать, как выйти из этой ситуации. Вдруг зрители заметят. «Юный красноармеец и бельевая веревка», — застучала в висках. И такая досада взяла на специалистов, допустивших несуразное переодевание, что захотелось одним махом остановить это торжественное движение. А машина двигается дальше. И вот орленок подплывает к гостевой трибуне. Ну, сейчас начнется, думаю я. Но трибуна в едином порыве встает и аплодирует замершему герою гражданской. И в этот момент я понимаю, как нам повезло. Камеры установлены напротив трибуны, и мы можем показать аплодирующих ветеранов войны и труда, ответственных советских и партийных работников. А орленок в кадр не попал. По окончании трансляции я подошел к той последней машине. Возле полуторки стояли водитель и сбросивший шинель орленок. Очевидно, что после всего пережитого они дружно курили.